Lezione 10. 10a. По дороге на день рождения своего дедушки Матео встречает Монику. Ascoltate. Ho fretta, devo comprare un regalo per mio nonno. Oggi è il suo compleanno. Quanti anni ha tuo nonno? Ha 80 anni. Alla festa vengono tutti i tuoi parenti? Sì, viene tutta la mia famiglia, mia sorella, mio fratello e tutti i nostri zii e cugini. Beh, ciao e buon compleanno a tuo nonno. Ora ascoltate e ripetete. Я тороплюсь. Ho fretta. Я должен купить подарок для дедушки. Devo comprare un regalo per mio nonno. Сегодня его день рождения. Oggi è il suo compleanno. Сколько лет твоему дедушке? Quanti anni ha tuo nonno? Ему 80 лет. Ha 80 anni. Все твои родственники придут на праздник. Alla festa vengono tutti i tuoi parenti? Да, придет вся семья. Sì, viene tutta la mia famiglia. Моя сестра, мой брат и все наши тети, дяди, двоюрные братья и сестры. Mia sorella, mio fratello e tutti i nostri zii e cugini. Ну пока, и с днем рождения твоего дедушку. Beh, ciao e buon compleanno a tuo nonno. Dieci B. Послушаем, как Мария говорит о своей семье. Ascoltate e ripetete. Моей матери и моему отцу по 50 лет. Mia madre e mio padre hanno 50 anni. У них есть сын и две дочери. Hanno un figlio e due figlie. Наши дедушка и бабушка живут с нами. I nostri nonni abitano con noi. Мой брат их любимый внук. Mio fratello è il loro nipote favorito. У нас так много двоюродных братьев и сестер. Abbiamo tanti cugini. Жених моей сестры придет на праздник в субботу. Il fidanzato di mia sorella viene alla festa sabato. Мой свекр, свекровь и невестка тоже придут. Anche mia suocera, mio suocero e mia cognata vengono. Моя мать говорит, что мой муж – ее любимый зять. Mia madre dice che mio marito è il suo genero preferito. Но на самом деле она больше любит свою сноху. Ma in realtà ama più sua nuora. У моего брата и его жены двое детей. Mio fratello e sua moglie hanno due bambini. Вообще мы очень счастливая семья. In fondo siamo una famiglia molto felice. Dieci C. Рассмотрим некоторые идиоматические выражения с глаголом avere. Иметь. Я прав. Ho ragione. Нет, ты не прав. No, hai torto. Федерико торопится. Федерико ha fretta. Ему нужен новый костюм для праздника. Ha bisogno di un nuovo vestito per la festa. Маджана и Лючия не хотят уходить. Маджана и Лючия non hanno voglia di andare. Они боятся опоздать. Hanno paura di essere in ritardo. Им всего 16 лет. Hanno soltanto 16 anni. Я собираюсь пойти в кино со своим двоюродным братом. Ho intenzione di andare al cinema con mio cugino. Мы всегда терпеливы. Abbiamo sempre pazienza. 10D. Ответьте на вопросы, используя подсказки. È il compleanno di tuo padre? No, di mio nonno. No, è il compleanno di mio nonno. Hai fretta? Sì, molta. Sì, ho molta fretta. Quanti anni hanno i tuoi genitori? 40. I miei genitori hanno 40 anni. Avete voglia di mangiare? Sì, tanta. Sì, abbiamo tanta voglia di mangiare.